«Чем обязан?» — сухо спросил Андрей, удерживая лошадь. «Приказ Махина. Завтра к утру быть вам с полком в Уфе», — сообщил серьезно Караулов. «С вооружением и полной амуницией. Пешим строем, поротно. Передайте ему. Его приказам больше не подчиняюсь», — отрезал Андрей. «Ну, хватит, Березин!» — прикрикнул поручик. «Хватит мотаться! Сам притомился, и полк притомил». Он перекинул ногу через холку коня и достал папиросы. Закурил. «Все, капитан, спектакль закончился». Он совсем уж по-домашнему устроился в седле, попыхивая дымком. «Финита ля комедия!» Двое других откровенно скучали и маялись от жиры. «Я дал слово офицера», — сказал Андрей, — «и подписал обязательство». «У вас взяли?» «Взяли слово офицера?» — звонко проговорил поручик. «Согласитесь, в этом есть разница». «Да, взяли. А теперь получите его назад». Он вдруг дурашливо поклонился и протянул пустую ладонь. Андрей невольно подумал, что на фронте с этим поручиком, наверное, было бы весело. «Вы все сказали?» — спросил Андрей. Караулов сбил фуражку на затылок и похлопал коня по шее. «За исключением одной детали. Если не построите полк, капитан, и не приведете в Уфу, из степи вас не выпустим. А здесь нынче жарковато будет». Он вдруг напрягся, выплюнул папиросу и, перебросив ногу через холку, поймал мыском стремя. Андрей обернулся к своим. Полк стоял, сгрудившись, и Шиловский, горцуя на коне перед красноармейцами, что-то говорил им, показывая рукой в сторону противника. «Агитирует?» — восхищенно сказал поручик и расслабился. «Это есть наш последний и решительный бой!» «Кто это? Не Шиловский?» «Не ваша забота, поручик», — буркнул Андрей. «Да», — почему-то озабоченно протянул Караулов. «Я вам, Березин, по секрету скажу. Там у наших в тылу тоже агитаторы. Чехи с пулеметами. Заградотряд. Толковые суки, доложу вам. Всем худо будет, капитан. Если вы беспокоитесь за судьбу сестры...» Он помедлил, и Андрей насторожился, натянул повод. «Что с ней?» «А так и так расстреляют». «Не валяйте дурака, Березин, выполняйте приказ». «За что расстреляют? Я же не предал красных». «А командар Махин?» — с вызовом спросил Караулов. «Значит, и вы заодно?» «Разбираться не станут, времени нет. Поверьте, капитан, я знаю большевиков. Не тешьтесь надеждами». «Я вам не верю». «Почему?» — обескуражился поручик, замерев в ожидании. Андрей не ответил. Он и сам точно не знал, почему нельзя верить Караулову. Просто перед его глазами явственно стоял тот красный Караулов, порученец красного Махина. Выглядел он тогда бравым командиром, скрипучий кожан, фражечка со звездой, новенькая гимнастерка. Быстро двигался, все про всех знал, весело покрикивал и даже агитировал за Красную Армию, за советскую власть. «Не верю», — повторил после паузы Андрей и козырнул. «Честь имею, прощайте». Он развернул коня. Шиловский все еще говорил перед бойцами. Караулов подъехал почти вплотную. «Слушайте, Березин», — заговорил он отрывисто, — «черт с вами, если не верите, если вы такой чистоплюй. Выдайте мне Шиловского и катитесь. Складывайте оружие и на все четыре стороны. Никто не тронет, слышите?» Андрей не ответил, поехал шагом к своим. «Что вам, красные?» — закричал вслед поручик. «С комиссаром детей крестить! Они вашу сестру взяли! А что с ней, знаете?» Кажется, конь сам встал, словно натолкнувшись на незримую стену. Андрей сгорбился и неловко вывернул голову, чтобы оглянуться. Волна гнева окатила мозг, а рука механически легла на рукоять шашки, и еще не вытянув ее, он услышал характерный звенящий шорох стали в деревянных ножнах.